не для того, чтобы только уберечь свою жизнь в этом неприступном замке», — ответила гордая девушка, — «а для того, чтобы спасать жизнь отчизны». «Одначе», — возразил Мазепа, — «если искушать так фортуну, то отчизна может остаться без верных детей». «А если каждый из нас станет думать об этом, то она останется навеки со связанными руками». «Вспомни, казачья, ты сам мне говорил подобные слова вчера, когда я уговаривала тебя не ехать к Бруховецкому», — улыбнулась девушка. «Так-то оно-то так, Марианна. Но ведь для этого есть и казаки, закаленные в битвах, а девушка...» «А разве мать должна быть сынам дороже, чем дочерям?» — перебила его Марианна, устремляя на него вспыхнувший взгляд. «Когда душегуб наступает на горло матери, тогда и дочери вместе с сынами бросаются на защиту ее. Украинки всем доказали это. И в Буше, и в Трелисах». Примечание. В Буше и в Трелисах остались во время восстания Хмельницкого одни женщины, и, упорно защищаясь, погибли все, но не сдались полякам. «Ты права, Марианна», — согласился Мазепа, — «но вот ты говоришь о матери, а твоя мать...» «У меня ее нет. Она погибла с другим женотством в Трелисах. Но если бы она и была жива, она бы не остановила меня никогда, как не остановила бы и я ни своих сынов, ни своих дочерей». Каждое слово девушки увлекало Мазепу все больше и больше. Он видел много мужественных и отважных женщин. Его собственная мать своим мужеством превосходила многих. Но подобной Марианне он не встречал никогда. И невольно, не замечая того, поддавался он обаянию всего ее страстного и гордого существа. А Марианна продолжала между тем. «Да, не остановила бы и своего единого сына, если бы жизнь его нужна была для блага отчизны. Вот вчера, пока я еще не знала, зачем ты хочешь ехать к Бруховецкому, я сказала тебе, не езди. А теперь говорю, поезжай. Говорю, поезжай, хотя и знаю, что там ты можешь погибнуть. Только об одном я хотела просить тебя. Обещай мне, что на обратном пути ты заедешь к нам». Мазепа смешался. Ему вспомнилось обещание, данное Дорошенко, затем Галина. Но Марианна не дала ему ответить. «Я знаю, что ты будешь торопиться в Чигирин, но если сам не сможешь, тогда пришли гонца, чтоб дал нам знать, что ты вернулся благополучно. Потому что, ну, если с тобой случится в Гадиче пригода...» «Если случится пригода?» — переспросил Мазепа. «Я подумаю о твоем спасении». «Ты?» — вскрикнул Мазепа. «Ты, Марианна, когда знаешь, что Бруховецкий сам ищет тебя?» «Ну и что ж?» — ответила спокойно девушка. «Я буду не одна». «Прошу тебя», — попробовал было возразить Мазепа. Но Марианна остановила его. «Оставь! Не говори!» — произнесла она строго. «Ты спас мне жизнь. Но дело еще не в том, а в том, что ты должен жить». «Да, должен», — повторила она настойчиво. «Потому что после гетмана Дорошенко никто, кроме тебя, не достоин быть гетманом на Украине». «Что ты говоришь, Марианна?» — вскрикнул Мазепа, вспыхнувший невольно от неожиданных слов девушки.